Глава 63. И вот одно из главных событий в моей жизни. Красивый проезд в свадебном кортеже по городу, чествование, салюты, празднества, ликование подданных. Я внимательно оглядываю улицы и людей. Мне чудится, что очень много наемников на улицах. Храм. Красиво идем с женихом по центральному проходу. С какой же горечью на моего супруга смотрят девушки. В их взглядах можно прочесть вопрос: «Но почему не я? Почему это Веда?» К слову, некоторые мужчины тоже так смотрят, только на меня. Ловлю от них и много восхищенных взглядов. Сегодня и я сама себе кажусь красивой, как никогда. Бело-серебристое пышное платье кажется сказочным, подчеркивает все достоинства, да и просто безумно красивое. Взгляд невозможно оторвать. Жаль, мамы нет. Отца тоже не видно. Мама скрыта в надежном месте. Отцу не до церемонии, тем более фальшивой. Он тоже среди тех, кто сегодня следит за безопасностью. Внимательный человек заметит, что в зале вообще нет близких нам людей. Зато много подчиненных под видом гостей, при этом вооруженных до зубов. Мы с Леоном приветствуем гостей и скрываемся в обрядовой комнате, где и должен, по идее, проходить ритуал бракосочетания. К моему удивлению, нас встречает знакомый жрец. Именно он нас с Леоном и сочетал настоящим браком. Муж тепло здоровается со жрецом, далее мы мило общаемся с благодушным стариком, он еще и благословляет мое дитя, узнав, что мы с Леоном готовимся стать родителями, проводит недолгий ритуал, способствующий легкой беременности, а потом мы вместе вновь выходим в зал с гостями, и Редшир во всеуслышание объявляет, что мы с Леоном муж и жена. В доказательство своих слов Редшир дает личную клятву и проводит еще один ритуал. Вокруг меня и Леона закружились золотые нити. Это, как я поняла, та самая связь, что возникла между нами после ритуала бракосочетания. Все, исчезли. Не слишком радостные и долгие аплодисменты, кислые лица. Теперь коронация. Глубоко вздохнула. Страшновато. Муж ободряюще сжимает мою руку. Церемонию коронации я прохожу почти сразу, и ведет ее тот же жрец. К моему платью добавляются новые аксессуары в виде мантии и магического скипетра. Скипетр увесистый, сойдет и за оружие грубого ближнего или дальнего боя, если смогу запульнуть. Если коронация пройдет до конца, то, скорее всего, враги знают о моей беременности, а значит, меня, вероятно, захотят взять живой, выдать замуж за нужного человека и его назначить регентом при ребенке. Теперь лучше понимаю Наяра с его скрытностью. Когда столько врагов, постоянно угрожающих твоей жизни, и не таким скрытным и осторожным станешь. В момент, когда на мою голову опустилась корона, мир взорвался. Не в переносном, а в самом что ни на есть прямом смысле. Поднимаю голову в короне и с удивлением смотрю на вооруженного жреца, на ходу осеняющего окруживших меня стражников охранными знаками. Близкий круг моей охраны состоит из магов. Среди них я точно узнала Верату. Леона рядом нет, он в самой гуще событий. Вооружены, кажется, все, кроме меня. Гости рубятся на саблях и магией друг против друга, воинов Леона и тех воинов, что спешно начинают наполнять храм. Мне с высоты, где я сейчас нахожусь, пока достаточно хорошо все видно. Воины вроде бы и наши, но вот сражаются они против личной охраны хозяина. Что там на улице сейчас творится, даже представить страшно. Взрывы один за другим сотрясают храм. В зал успела проникнуть пара драконов, и все. Стены и потолок затянуло красной мерцающей пленкой. Я вижу, как в большое витражное окно бьется со всей силы сразу несколько драконов, но они не могут проникнуть внутрь. Даже окно разбить не могут. Умно с защитой от драконов. Я о таком заклинании и не знала. При этом люди продолжают спокойно проникать в зал из всех щелей. Хорошо подготовились. Масштабно. Мне в руки впихнули лук. Ой, все-таки взяли мое оружие, спасибо. Натягиваю тетиву целюсь, пока моя охрана отражает магические и физические атаки, а жрец, на удивление, работает в качестве группового магического лекаря. Нахожу свою цель в виде агрессивного воина, рубящего и направо, и налево, и... Не могу направить стрелу в сердце. Не могу убить человека. Запустил стрелу воину в руку, затем тут же в ногу. Попала. Наука Наяра дала свои плоды, и хорошо хоть со мной стрельбой занимался. Я не боюсь. Я уверена, что мы справимся, потому что были готовы к нападению. В мою сторону никто толком и не нападает. Происходящее очень напоминает то, что было в Академии. Группировки магов делят песочницу, а меня оставляют в качестве приза. Драконы перестали биться в окна и пытаются проникнуть в зал, зато теперь даже сюда доносятся истошные крики людей на улице, и больше в зал никто из противников не заходит. Пока позволяет ситуация, стреляю по врагам. Битва достигает своего апогея, и в какой-то момент враги добираются и до моей охраны. Нас окружают и активно наседают, теснят к комнате, где проходило таинство церемонии. Неожиданно понимаю, что всех, кто был вокруг меня, больше нет, а я в той самой комнате наедине с врагами и даже магией воспользоваться не могу. Их четверо магов в капюшонах. Лук я давно уже выбросила, потому что закончились стрелы. Крепче сжимаю скипетр на манер дубины. Готовлюсь биться до конца, даже против магов. На мне множество защитных артефактов и амулетов. Магия меня толком не возьмет. Маги, видимо, оценили мой боевой вид. Захмыкали. Ну да, в пышном платье, хрупкая, беременная, без магии. Трое решительно двинулись в мою сторону, на ходу доставая веревки. Четвертый остался стоять на месте, видимо, следить. А когда те трое подошли ко мне вплотную, неожиданно запустил в меня смертельным заклинанием. Я хотела закричать, но не успела. Маги повалились замертво у моих ног. Только один, умирая, успел прохрипеть в изумлении. «Предатель!» «К ногам хозяйки драконьего края!» — весело произнес маг и тоже направился к полностью ошеломленной и не понимающей, что происходит мне. Маг встает передо мной на одно колено и низко склоняет голову. «Позвольте принести вам клятву верности, Реттир, и извиниться за прошлое прегрешение». Пафосно так произносит маг. «Я сейчас тебе на голову этот скипетр опущу. Извиняется он. Шен, вставай давай. Я чуть не родила, так испугалась». Несмотря на прошлое, сейчас я рада видеть Шена. Кузен поднимается, снимает капюшон, улыбается. Да, я не обозналась, это именно он. В дверь комнаты громыхнуло. Надеюсь, это спасатели ко мне прорываются. «Как ты здесь? Ты с заговорщиками, значит?» «Да, в то место, где я пребывал в ссылке, за мной пришли, предложили свободу, месть и другие приятные бонусы. Я согласился, конечно. Надоело сидеть в заперти», — весело произнес маг. «И что теперь?» — настороженно произношу я. «Будешь мстить?» «За что, Айлин? И кому?» «Я сам себя вел не лучшим образом. Многое в ссылке успел передумать. Обошлись со мной еще мягко. Жаль, конечно, что так вышло. Мне надо было не глупостями заниматься, а бороться за тебя всеми законными методами. Но теперь уже поздно. Поздравляю с коронацией и со всем остальным, мне не очень приятным». «Ну зачем тогда ты здесь, если не думал мстить?» «Были разные мысли по твоему возвращению. Я поздно узнал, что ты беременна. Поражение я признавать умею. А ты сегодня просто очаровательна, словно светишься». Оглядела подол помятого и залитого кровью платья. «Угу, свечусь». Маг направился к окну, запрыгнул на подоконник. «Был рад повидаться». «Ты уходишь?» «А мне есть смысл оставаться?» Шен накидывает на голову капюшон, и в этот момент дверь срывается с петель, и в комнату врывается моя охрана. Отвлеклась на мгновение на выход, но тут же поворачиваю голову к разбитому окну, а Шена уже и след простыл. В комнате стало очень тихо. Охрана застыла в явном и очень сильном изумлении. Еще бы. Я все еще стою со скипетром в замахе. Возле моих ног валяются три поверженных мага и больше никого рядом. Реттир, «А это как это вы?» Верата замялась, ну а я решила не подставлять Шена. «Порой я страшна в гневе», —